Настя знала, что работа ее внутреннего компьютера имеет три разновидности выходов. При одном варианте долгая и кропотливая работа, требующая безупречного внимания и прекрасной памяти, позволяла в беспорядочном ворохе информации находить то, что нужно. При другом варианте внутренний компьютер включался внезапно, реагируя на совершенно неожиданные вещи, как это случилось, например, вчера, когда составление свадебного наряда из разных комплектов и костюмов навело Настю на мысль о том, что Дмитрий Платонов дает разным людям кусочки информации в надежде на то, что, собравшись вместе, они восстановят истину. При третьем же варианте компьютер полностью выходил из повиновения хозяйки и вел себя, как ему вздумается. Он находил верное решение, о чем тотчас ставил в известность Настю, посылая ей сигналы, заставляющие ее морщиться от неприятного холодка где-то в области солнечного сплетения, однако обнародовать это решение не спешил, заставляя хозяйку подбирать методом проб и ошибок специальные программы и ключи. Почувствовав знакомое беспокойство, Настя поняла, что в ближайшее время здоровый сон и нормальный аппетит ей не угрожают. Она будет выполнять свою работу, искать подпиленное звено, через которое не прошла информация от Димы Платонова к генералу Заточному. Обсуждать с Андреем Чернышовым варианты поиска подмосковного стрелка-убийцы и при этом постоянно думать о полоске бумаги, отрезанной то ли от школьного альбома, то ли от детской книжки. Почему бумажка с номером счета, на который переведены деньги от фирмы «Артекс», фирму жены Платонова, оказалась у убитого Славы Агаева? Если Слава узнал о том, что Платонов взял взятку, и сказал об этом Дмитрию, то понятно, почему Платонов мог убить своего помощника из Уральска. Но совершенно непонятно, почему убийца не забрал у жертвы эту бумажку. Ведь если бы не она, вопрос о взятке никогда бы не вылез. А если Агаев узнал про деньги, но ничего Платонову не сказал? А почему, собственно, не доверял ему? Хотел сам проверить? Тогда очень важно понять, откуда вообще появилась эта пресловутая бумажка. Привез ли Агаев ее с собой из Уральска? Или получил от кого-то уже здесь, в Москве? Настя еще раз проверила все передвижения Агаева по минутам. Выходило, что времени на заезды куда-нибудь по пути из аэропорта на Житную в министерство у него не было. Если только его не встречал кто-то в аэропорту, кто-то, кто отдал ему эту полоску бумаги с реквизитами банковского счета, отрезанную от детского альбома. Она попыталась представить себе самый естественный путь, по которому столь серьезная банковская информация может соединиться с невинной ребячьей принадлежностью. Картинка сложилась быстро и легко. Человеку звонят домой и говорят: записывайте. Он хватает первое, что подворачивается под руку, например, альбом сынишки или дочки, записывает с краю листа цифры и буквы, а после окончания разговора аккуратно отрезает полоску ножницами. Да, по-видимому, так все и было. Если бы человек этот звонил сам, то приготовил бы для записи более подходящий листок, например, блокнот или записную книжку. А если бы разговор состоялся по служебному телефону, а не по домашнему, то откуда бы взялся детский альбомчик? В субботу Кира поднялась рано и стала собираться за город к родителям. Платонову пришлось тоже встать, так как расставленная на кухне раскладушка мешала Кире подойти к плите, чтобы вскипятить воду для кофе. Дмитрий наблюдал, как она разглаживает на столе и складывает в маленькие квадратики черные нейлоновые сумки, свободно умещающиеся в карманах ее просторной куртки. «Мне повезло, что прямо возле вокзала есть огромный гастроном, который работает без выходных с 8 утра до 9 вечера. По крайней мере, мне не нужно тащить продукты через всю Москву. Я их покупаю прямо перед электричкой».